«Ай, те жалость какая произошла! Разреши!» Куценко отнял платок от лба Баклакова. «Глаз целый, кость торчит, распорола сильно. Лучше снег прикладывай. Кровь сосет и охладит». Куценко валенком вытоптал кусок снега, протянул Баклакову. Пацан опять потянул его за рукав. Видно, желал во что бы то ни стало выполнить приказ Бардыкина. «Иди, Алексеич, на рацию. Сообщи, что застрял. Мутит меня что-то», — сказал Баклаков и пошел на медпункт. Пацан отпустил рукав и бежал впереди, поминутно оглядываясь. Он был очень смешон в пальтишке, торбосах и большой росомашьей шапке. Баклаков лежал в крохотной, выкрашенной белой масляной краской комнатушке фельдшерского пункта мыса Баннерса. Фельдшерица, покорившая сердце Бори Бардыкина, оказалась толстенькой хохотушкой. Она относилась к Баклакову, как, допустим, относилась бы к бессловесному теленку, повредившему ногу. Два раза в день меняла повязку, кормила антибиотиками и исчезала в приемную, откуда слышался журчащий басок Бардыкина. Баклаков чувствовал себя лучше. Но аэродром поселка был закрыт, значит, туда не могла прилететь вторая Аннушка и, следовательно, не могла доставить винт и механиков для ремонта на мысе Баннерса. «Отдыхай, йог-комарок!» – просовывал голову в дверь Бардыкин. Вид у него был довольный. От него легонько попахивало вином. Неунывающий человек. «Отдыхаю», — говорил Баклаков и закрывал глаза. Было хорошо. На тумбочке стоял литровый термос с чаем, который два раза в день доставлял ему Куценко. В 11 вечера поселковая электростанция переставала работать, и он зажигал свечку. Тихо потрескивал фитиль. Снаружи мягко стукало об окно, обитое линди мехом ставня. Ездовые собаки поднимали разноголосый вой. В собачьем хоре слышалась усталость зимы, бесконечной езды в торосы за Нерпой вдоль побережья по разбросанным там капканам. Собаки стихали, и лишь одна продолжала жаловаться на луну, зимний холод, собачью жизнь. «У-а-а! У-а-а!» — говорила собака. Жалоба переходила в тихий визг, и все окончательно затихало.